74. Новая жизнь началась мгновенно. Она была похожа на пиджак, который тебе подарила судьба. Ты надел его, в тот же час превратился в другого, не похожего на себя прежнего человека. Я на записи говорю, уже не психовал. Герои программы сильно не раздражали. С одной лишь героиней, по имени Пелагея Агафоновна, возникли сложности. Игорь даже пытался вякнуть, что не очень хотел разговаривать с женщиной, вся проблема, которая была неукротимости плоти. Но Екатерина Алексеевна недоуменно развела руками. «Игорь Маркович, ну что вы, право слово, и Зарубин уже кандидатуру героини утвердил, даже, говорит, сам Серегин одобрил». Долго спорить Игорю было лень. Он даже не стал возражать против того, чтобы женщина сидела на записи лишь в прозрачном розовом пеньюаре, который ничего не скрывал, лишь подчеркивал. Поначалу, оборачиваясь к Пелагее Агафоновне и видя колыхающееся под розовой тканью тело, Игорь замирал, но, быстро изучив тело, убедился, что ничего в нем особенного нет, успокоился, а потом привык. С передачи Пелагея Агафоновна уходила в обнимку с мужиком в неизменной майке под названием «Спартак, чемпиона, все козлы». Причем мужик попытался откинуть ненужный пеньюар, не выходя из студии. Этот кадр завершал программу, рейтинг, который, как выразилась Екатерина Алексеевна, зашкаливала. Через два дня после эфира популярная газета устроила дискуссию на тему «Телевидение, рассадник безнравственности или воспитатель души», пригласила Игоря в качестве участника. Так что получилось, что и эта с таким трудом давшаяся программа принесла все-таки пользы больше, чем вреда. Жизнь текла быстро и как бы отдельно от Игоря. Вот вам поток, вот вам человек. Ну и несет. Думать, делать выводы, размышлять было не то чтобы трудно, а просто как-то бессмысленно. Незачем. Тем более, что, несмотря на поток, картина жизни получалась четкой, конкретной, даже красивой. Омрачали ее лишь прогулки с Кульбитом. Не сами даже прогулки, а то, что во время этих утренних и ночных гуляний в голову лезли всякие посторонние, разумеется, нелепые мысли. Метафорические мысли звучали так. Может быть, этот пиджак мне не по плечу, не по размеру, вовсе мне не идет, или вообще должен другому человеку принадлежать, а ко мне попал по ошибке? А конкретно вопрос стоял так. Неужели таинственный незнакомец привел меня на телевидение лишь для того, чтобы я рассказывал про маленького Акаки, сексуально озабоченную Пелагею Агафоновну? Успокаивал, однако, фраза незнакомца про то, что, мол, сначала телевидение поработает на вас, а уж потом... Только она и успокаивала, потому что Машу утешать не хотела. И когда Игорь после очередной прогулки пытался поделиться с ней сокровенным, то это сокровенное Машу не заинтересовало. «Самое главное для тебя, — назидательно изрекла она, — не забывать, что ты занимаешься чушью, и постараться использовать чушь с какой-то пользой». «С какой, интересной пользой можно использовать чушь?» — интересовался Игорь. Маша ответила честно. «Не знаю. Но какая-нибудь польза в любой чуши, наверное, должна быть. Так знаешь что, ты по этому поводу не переживай сильно-то. Ты ведь счастливец. Не сам по жизни шагаешь, тебя сила ведет». Твое дело — силе подчиняться, но вывод делать самостоятельно. Как всегда, Маша говорила абсолютно правильно и оттого раздражала еще больше. Есть ведь такие женщины, которым совершенно невдомек. Если мужчина жалуется на жизнь, то не за тем вовсе, чтобы совет получить, а вот именно для того, чтобы пожаловаться. Не истина ищет мужчина в такие мгновения, а сочувствие и жалость. Поэтому с Машей Игорь старался про работу не говорить. А поскольку про другое трепаться им было неинтересно, то разговаривали они мало и вяло. Иногда Игорь вспоминал про госпожу интуицию и спрашивал у нее робко: «Вы как считаете, у меня вообще все в порядке?» Что интуиция отвечала в том смысле, что «Какой же это порядок, дорогой мой? Карабка не по горам с неясной целью у вас происходит. Вот ежели долезете куда, тогда и поговорим». И госпожа интуиция измолкала. Как ни старался Игорь, как ни переживал, ничего более внятного она ему подсказать не могла. И однажды утром Игорю позвонил Борис Сергеевич Зарубин. Причем лично, не через секретаря, а сам по-семейному. Игорь, уже успевший устать от телефонных звонков, нервно схватил трубку. «Ну, я...» трубки голос Зарубина. — Здравствуйте, Игорь Маркович. — Вы что, не в духе? Зарубин вас побеспокоил. Игряш присел в кровати. Хорошо, Маши не было. Она последнее время усиленно готовила сдачу своего минимума, ночевала все чаще у себя дома. А то неловко получилось, словно Игорь так начальника боится, что просыпается мгновенно и даже на кровати подскакивает. Кульбит, правда, взволновался. К кровати подбежал и посмотрел удивленно, мол, не требуется защита. Но пса свою Игорь не стеснялся. — Не разбудил, Игорь Маркович! От голоса Зарубина исходило спокойствие и уверенность, что жизнь проистекает как надо. И не просто как надо, а как надо именно ему, Зарубину. — Ну, что вы, Борис Сергеевич! — Игорь изо всех сил старался, чтобы голос его не дрожал. — Я так рад! Ну, уж-таки прямо так и рады! — Скажите мне, Игорь Маркович, сколько у нас передатчик-то прошло? 4 или 5? — Позабыли! — Зарубин зашуршал бумагами. — 5! Круглое число! — Ну что ж, вас все хвалят. Вот мне передавали, что Серегин очень доволен. Вам, кстати, он ничего не говорил? Игорь задумался на секунду и решил соврать. — Говорит, что ему нравится. — Это хорошо. Значит, мы не ошиблись, пригласив вас. Так что, Игорь Маркович, пора вам зарплатку прибавить. Как считаете? Игорь молчал. Почему он испытывал не радость, а страх? Зарубин, однако, расценил молчание по-своему. — Замечательно, что вы такой скромный. Много прибавить не обещаю, но кое-что. А звонит я вам вот зачем. Не могли бы вы завтра подойти с утра на наш семейный совет? — Куда? — удивился Игорь. — Простите, Игорь Маркович, вы ж не в курсе. У нас на студии высший орган называется семейный совет. У других там редколлегии, общественные советы, президиум, в общем, всякая лабуда. Но ведь мы семья. И с самого начала в БОМе решили, высший орган у нас будет семейный совет. Собираются мои друзья, сидим, пьем чай, обсуждаем насущные проблемы. Вот я и подумал, и вы бы зашли, поглядели бы, как мы, что хочу, чтобы вы как-то более активно включились в нашу жизнь. Так что придете завтра в 12. Игорь почувствовал, как по его телу быстро распространяется холод. Словно каким-то волшебным образом Зарубин из телефонной трубки облил его ледяной водой. Такое ощущение рождалось, будто его не на семейный совет приглашали, а вызывали давать клятву верности, причем кому-то сомнительному. — Что мне надо делать? — прошептал Игорь. Зарубин расхохотался. — Да ничего, милый вы мой, просто прийти и пообщаться с товарищами, с семьей своей. Жду. И Зарубин, не прощавшись, повесил трубку. Игорь встал, посмотрел на автоответчик. 5 звонков послушал. Звонки были хотя и от разных людей, но в сущности одни и те же. Сначала поздравления, потом пожелание прийти на передачу в качестве героя или, в крайнем случае, зрителя. Последнее сообщение от прочих отличалось. Это был звонок из телевизионного журнала с просьбой дать интервью. Игорь тут же перезвонил, договорился о встрече. Больше никому перезванивать не стал, рассудив. Если я кому понадоблюсь, сами перезвонят. Едва Игорь вошел в приемную, его поманила тонким пальчиком Диаделла. «Видели?» — кокетливо спросила она и протянула газету. В газете хвалили Игоря. Писали про то, что наконец-то программа из «Соседей» обрела интеллигентного, корректного и приятного ведущего. Статья называлась «Я пришел дать вам нравственность». «Поздравляем, Игорь Маркович!» — пропела Марфа Израевна. «Все-таки не устаю поражать чутью Бориса Сергеевича, как он вас разглядел ведущего». Это феноменально, феноменально. Примите мои поздравления. Марфа Израильна говорила не иронично, а доброжелательно, даже радостно. На семейном совете Борис Сергеевич первым делом сообщил, что в их семью влился новый талантливый сын Игорь Маркович Петров. Игорь встал, ему все похлопали. А Серафима Ильинична не выдержала и сказала, обращаясь за Рубину: «Борис Сергеевич, я когда смотрю, как Игорь Маркович работает на записи, буквально не перестаю удивляться вашему, Борис Сергеевич, проницательному уму. Тут все свои, поэтому я не боюсь этого говорить. Как вы здорово увидели в Игоре Маркович ведущего программы «Соседи». Это невероятно, это феноменально. Поздравляю вас, Игорь Маркович!» Нежно закончил Серафима Ильинична и села. Тут все стали Игоря хвалить. Екатерина Алексеевна выразилась в том смысле, что она, по правде говоря, не сразу приняла решение, Борис Сергеевич, о смене ведущего программы. А она теперь-то понимает, насколько Зарубин был прав, закончила она традиционно, поздравив Игоря. Сидели все за большим столом, посредине которого стоял самовар, хрустели сушками и сухарями и решали насущные проблемы. «Ну, раз мы заговорили о соседях, хочу Антоши Свободина спросить, когда слезы будем снимать», — поинтересовался Зарубин. Антон Свободин был единственным человеком, которому на семейном совете разрешалось пить пиво, что он и делал без всякого, впрочем, удовольствия. Игорь видел, как Антон Николаевич изо всех сил старается реанимировать свой ослабший организм, пока ему это не очень удавалось. Свободин находился в том смутном и неясном состоянии, когда трудно все — разговаривать, молчать, сидеть, стоять, в общем, жить. — Как Игорь Маркович скажет, тогда и будем, — выдавил из себя Свободин. — Так что, Игорь Маркович, вы слезы готовы снимать? — спросил Зарубин, наливая себе кипятку. На лице Игоря можно было прочесть, с одной стороны, готовность снимать все, что скажет Зарубин, с другой — очевидную неясность поставленной задачи. Игорю быстро объяснили, что те зрители, которые рыдали на программе с Акакием и на других программах, в которых требовались человеческие слезы, на самом деле были взяты из другой передачи. Раз примерно в полгода снималась программа «Соседи про тяжелую жизнь животных, собак или там кошек». И однажды даже рассказывали про тяжелую жизнь крокодила в городской квартире, при этом крупным планом показывали крокодилии глаза, из которых лились слезы. Плакал он, бедняга, от того, что мы ему долго в морду софитами светили, — компетентно пояснил Свободин. Долго пришлось светить, пока первые слезы не появились. На записи таких передач зрители рыдали всегда. Это называлось на языке семейного совета снимать слезы. Впоследствии эти слезы распределялись по всем другим передачам, зрители которых ни в какую рыдать не хотели. — Понимаешь, какое дело, — сказал, обращаясь к Игорю, огромный оператор Костик. Человеческими, как говорится, этими, как их, ну, страданиями, — подсказала сердобольная Екатерина Алексеевна. — Ну, я и говорю, — согласился Костик, — страданиями человеческими сейчас фиг кого заденешь, правильно? Людей у нас, как говорится, никто не жалеет. А вот ежели собачку да пару раз хлыстом, да по носу, на мгновение Костик оживился, но быстро успокоился. Тут же все, как говорится, в слезы. Оно ведь нам и надо, правильно, Маркович? Вдруг лицо Костика озарило какая-то необычная, очевидно, очень хорошая мысль. — Маркович, — взревел Костик, — у тебя же, я слышал, тоже пес есть. Может, отдашь его, как говорится, чтоб, ну, чтоб слезы и снять? Историю, как говорится, Иванов придумает, актер какой-нибудь сыграет, что надо. Не вопрос, нам всегда этих не хватает. Ну, зверей. Игорь мгновенно представил все, что будет дальше. Умные и вечно печальные глаза Кульбита. Иванов придумывает историю про садиста, который не может совладать с собой и все время бьет собак. А про кого еще может быть история? Вот этот садист лупит Кульбита, пес смотрит на Игоря. А Игорь спрашивает у зрителей, что можете посоветовать в этой ситуации? Пес смотрит на него и не понимает, почему этот хозяин не хочет его выручать. В общем, вполне конкретный ужас представил Игорь и выдохнул. «У меня больная собака». «И хорошо», — обрадовался Костик, — «эж слез будет больше. Больная собака — это, как говорится, мечта, а Иванов — это про больную собаку, как говорится. Такую сочинит историю, я буду рыдать первым». Игорь посмотрел вокруг и поймал себя на том, что это сборище вдруг ужасно напомнило ему редколлегию Московского века. Все-таки у телевидения и газет есть сходство. Печально, даже чуть ностальгически, — подумал Игорь. Хоть семейный совет, хоть и редколлегия, но когда много людей хоть где собираются и пытаются что-нибудь решить, получается в результате бред. — Нет, — твердо ответил Игорь, — свою собаку я не отдам. Игорь приготовился воевать за Кульбита. Но Зарубин не любил ссор на семейном совете. Здесь люди собирались не для того, чтобы спорить или там искать истину. Цель собрания была куда проще — продемонстрировать дружеское единение друг перед другом. И ссоры, как, впрочем, и споры тут были совершенно неуместны. «Про то, как будем слезы снимать, Игорь Маркович и Свободин решат в рабочем порядке», — прервал спор Зарубин. «Хорошо, Антон Николаевич». «Плохо», — не согласился Свободин, думающий, очевидно, о чем-то своем, но тоже согласился. «Решим». Дальше Зарубин стал рассказывать о друзьях телекомпании «Бом». Не обо всех, конечно, но только о тех, кто нуждался в помощи. Говоря о каждом друге компании, Зарубин произносил одни и те же слова, но делает каждый раз настолько первозданно страстно, что это одинаково всем и не ощущалось. «Вы, конечно, помните, как помог нам, — дальше шло им кот влиятельного человека, — в те времена, когда бы он только становился на ноги. Я скажу больше, не будь этого замечательного человека, возможно, не было бы и нашего бома. Разумеется, можем не забыть об этом, как это практикуется на нашем родном телевидении, где никто не помнит добра. Но я лично считаю, что наш, если угодно, нравственный долг помочь этому человеку, у кого-нибудь есть возражения». Возражений, разумеется, не было. Члены семейного совета уже не удивлялись такому по-своему уникальному факту, что чем старше становился Бом, тем больше выявлялось людей, из которых он ни за что бы не родился. Быстренько распределили родителей Бома по разным программам. С кем сюжет сделать, кого на эфир позвать в качестве гостя, кого в качестве зрителя. Система распределения была такова. Чем серьезнее являлся вклад родителей в рождение телекомпании, тем более значительно отставалась ему телевизионная роль. Поскольку о вкладе этом знал лишь Зарубин, распределение шло быстро. Игорь был не просто скучным, было ужасно обидно, что такой умный, интересный, талантливый Зарубин ведет себя не лучше тупого Борзенко. Во всем этом семейном совете ощущалась какая-то очевидная гнусность, думать про которую не хотелось, потому что эти размышления непременно привели бы к каким-нибудь революционным выводам. Начав пить уже третью чашку чая, он решил думать про постороннее. Подумалось следующее. Что ж я буду делать, если совет еще не закончится, а в туалет уж захочется? Эти практические размышления успокаивали, никаким тем более революционным выводом не вели. Зарубин меж тем поднялся и дважды прошелся по кабинету, изображая раздумчивое волнение. Члены семейного совета напряглись, они знали, подобное поведение президента компании означает переход к обсуждению неких глобальных тем. В воздухе запахло увольнениями и понижениями зарплат. Однако сегодня Борис Сергеевич решил обсудить иную, но тоже глобальную тему. Зарубин вернулся на свое место, но не сел, а встал, опершись руками о стол. Несмотря на рыжие волосы и белый свитер, он в эту секунду напоминал очень Ленина, выступающего перед меньшевиками. «Итак», — выдохнул Зарубин, — «нам необходимо решить, что же мы все-таки будем делать с копченым мамонтом». Члены семейного совета расправили лица и облегченно вздохнули. Однако уже через мгновение снова натянули на лица выражение серьезности и раздумчивости. Все опасались, чтобы Зарубин, дай бог, не решил, что, несмотря на всю важность, даже уникальность проблемы копченого мамонта, она волнует присутствующих все-таки куда меньше, чем вопрос увольнения и понижения зарплаты. Зарубин поглядел на портрет Петра I, как бы спрашивая, могу ли я обсуждать с этими людьми столь сложную проблему, и, видимо, заручившись царской поддержкой, напомнил собравшимся суть дела. В одной из программ студии «Бом» было рассказано о том, что ученые Института глобальной истории и микрогеографии нашли тушу мамонта, причем копченую. Деньги за институт на наш счет уже поступили, как, между прочим, провозгласил Зарубин. Сюжет вызвал огромный интерес. В двух газетах возникла полемика по поводу того, что туши мамонта какие лучше сохранились бы? Те, что были в своем натуральном виде, или же копченые? Мнения историков по этому поводу разделились. «И они стали очень нуждаться в нашем эфире», — сообщил Зарубин. «А это, как вы понимаете, не только приятно, но весьма и полезно». «И прибыльно пискнула Екатерина Алексеевна». Все сделали вид, что ее не услышали. На заседаниях семейного совета о деньгах мог говорить только сам Борис Сергеевич. Остальным обсуждать эту тему считалось крайне неприличным. Далее выяснялось, что в одной из программ «Бома» два повара центральных ресторанов будут спорить о том, какой вид копчения использовали древние люди. «Деньги за институт на расчет уже поступили», — прокомментировал эту новость Борис Сергеевич, пристально глядя на Екатерину Алексеевну. Екатерина Алексеевна густо покраснела и опустила голову. В общем, все с копченым мамонтом шло хорошо, то есть, как всегда, так же плавно и прибыльно, как было, скажем, щепкой от нового ковчега. Но тут проблема возникла, откуда не ждали. Студию Бом буквально атаковали богатые люди со странностями, которые предлагали любые деньги за самый крошечный кусочек копченого ископаемого. «Если б нам помогало государство, наплевали б на эти деньги», — вздохнул Зарубин. «Но ведь мы сами себя кормим. Рачительнее выбрасывать на ветер серьезные суммы». Тут неожиданно проснулся Свободин и робко поинтересовался. «Чё-то я не понял. А ты туши копченый, что ли, нет на самом-то деле?» Все укоризненно посмотрели на непонятливого режиссера. Серафима Ильинична еще укоризненно проронила. «Какая разница, есть, нет?» И пояснила. «Если есть, так это исторический экспонат. Его продавать нельзя. А если нет, то вообще продавать нечего». И все замолчали, потрясенные убийственной логикой. Молчание прервала Екатерина Алексеевна. Видимо, она решила реабилитироваться свое неудачное выступление. «А давайте сообщим, что внезапно еще отыскали мамонта и тоже копченого, и будем мамонтенка продавать». «Двух!» — неожиданно вступил в разговор оператор Костик. «А вы же, как говорится, трех или пятерых?» «Кого пятерых?» — строго спросил Зарубин. Услышав его голос, Костик сразу сник. Тем не менее, линию свою продолжал. «Кого, как говорится, кого? Мамонтят, если будет пять, денег больше». С этим утверждением спорить было невозможно. Но тут снова вмешался Свободин, опять все испортил. «Чего-то я недопонимаю», — оторвался от своего пива режиссер. «А мамонтята, что ли, есть? И в любом количестве?» «Вы бываете просто невыносимы», — Антон Николаевич возмутился, Екатерина Алексеевна. «Задайте вопрос как маленький, как будто вы, ну, просто я, просто не знаю». Зарубин тут же погасил ссору, обратившись к Игорю. «А что думает об этой проблеме, Игорь Маркович?» Все посмотрели на Игоря. В глазах присутствующих Игорь прочел не совсем здоровый, но очевидный интерес. Вообще-то хотелось встать и уйти. И тогда Игорь предложил. «А вы подложите им свинью?» «В каком смысле?» — заинтересовался Зарубин. При этом открыл блокнот, словно приготовился записывать предложение Игоря. Сейчас он особенно напоминал Борзенко. От этого Игоря стало совсем противно. «В прямом. Закоптите свинью, приложите к ней пару бивней и скажите, что это мамонт». Игорь встал. «Я прошу прощения, вы позвольте мне выйти?» Не дожидаясь ответа, Игорь двинулся к двери, бормоча по дороге. «Я, простите, много чаю, простите, у меня желудок слабый, и извините». Он выскочил в приемную. «Куда вы, Игорь Маркович?» — крикнул ее в спину Марфа Израилевна. — «У нас так не принято! Куда вы?» Игорь прибежал в пустую заплеванную комнату и рухнул на диван. Думать ни о чем не хотелось, и идти никуда не хотелось. Он сидел и ждал неизвестно чего. Госпожа интуиция вдруг проснулась, как всегда не кстати, и приказала «жди». Интуиции отказать было совершенно невозможно. Минут через 20 зазвонил внутренний телефон, и Диоделла сообщила сухим голосом, что Борис Сергеевич очень бы хотел видеть господина Петрова как можно быстрее. В кабинет Зарубин Игорь шел медленно, потому что голова, как всегда, неожиданно начала работать, и он обдумывал все, что он скажет, когда Зарубин начнет его ругать. В том, что Зарубин будет его ругать, Игорь не сомневался. Игорь понимал, для того, чтобы Зарубин его выслушал, придется сказать ему пару комплиментов. «Вы же умный человек», — первым делом скажет ему Игорь. «Вы создали серьезную телекомпанию, известную всей стране». Дальше, может быть, переходить к главному. «Зачем же вы превращаете заседание в какой-то театр абсурда? Зачем вообще семейный совет, если вы все равно решаете все сами?» Тезисы будущей речи Игорю очень понравились, и он вошел в кабинет Зарубина с улыбкой. Зарубин вскочил из-за стола. И в глазах светился восторг. Он был настолько радостно возбужден, словно не видел Игоря много лет и чрезвычайно рад встрече. «Игорь Маркович!» — воскликнул Зарубин. «Ну как вам наше заседание?» — дожидаясь ответа. «Трудно?» «Конечно. Не все ясно, не все может принять, без сомнения. Но, уверяю вас, такого вы нигде больше на телевидении не увидите. Нигде!» Тут же вспорхнула Диоделла с коньяком на подносе. И Зарубин, разливая коньяк, продолжал говорить про то, как ему одиноко, как ему важны эти семейные советы, эти дружеские разговоры с коллегами. Очень скоро Игорь понял, что заготовленная речь пропадает, потому как невозможно спорить с человеком, который совершенно откровенно рассказывает про свое одиночество и свою нелегкую жизнь. Странное дело, чем больше говорил Борис Сергеевич, тем менее бредовым казался прошедший семейный совет, тем более симпатичным и даже отчасти несчастным представлялся сам Зарубин. Игорь чувствовал, что купается в этой речи, плывет в ней, ощущая даже некоторый восторг. Но Зарубин вдруг прервал плавное течение слов, посмотрел на Игоря серьезно и сказал: «Законы телевидения — законы сумасшедшего существования. У нас понятия нормы очень размыты. Если вы думаете, что я этого не вижу, ошибаетесь. Я очень хочу, чтобы вы это поняли, Игорь Маркович, потому что предполагаю работать с вами долго. И еще я надеюсь, что вы больше никогда не уйдете из нашего семейного совета до его окончания». Игорь понял, что не уйдет. Он даже хотел спросить Зарубина, а что все-таки решили с копченым мамонтом, но сдержался. Выйдя из приемной, Игорь спросил у госпожи интуиции: «Ну и что ты думаешь обо всем об этом? Как ты считаешь, чем все это закончится?» На этот раз интуиция молчала. Может, от обиды, может, ей вправду нечего было сказать.